Глава 11. Тимур. Рядом со мной, как назойливая муха, крутится Наташка и постоянно противно жужжит на ухо. Как же она меня достала! Ее попытки привлечь мое внимание абсолютно безуспешны, потому что в поле моего зрения постоянно находится сводная сестра. Эта гребаная русалка Ариэль своей нежностью и непорочностью сейчас разносит мой организм в клочья. А рядом трется злая ведьма Урсула, и все время твою мать что-то от меня хочет. Хочет, но не получит. Я вздрагиваю от отвращения каждый раз, когда вижу ее красные губищи на пол лица, которых неделю назад еще не было. В совокупности с черными волосами она особенно сильно похожа на исчадие ада. Мне рядом аж перекреститься хочется, хотя я и сам святым никогда не был. Хорошо, что в губы ее ни разу не целовал. Сейчас бы пошел уже искать противоядие. Перевожу взгляд на тот столик, за которым сидит Арина, и радуюсь, что она весь вечер будет находиться в поле моего зрения. Ага, радуюсь. До тех пор, пока рядом с ней на стул не приземлился мой друг Серега, судя по всему, уже бывший друг. Возможно, мне бы удалось как-нибудь сдержаться, если бы эти двое прямо перед моими глазами не начали мило беседовать и хихикать. А так все. Мотор взревел. Турбина запущена, и ее лопасти выскабливают мои нервные клетки до самого, мать вашу, основания. Меня будто паром ошпаривает каждый раз, когда этот душнило к ней наклоняется во время разговора. Мне кажется, что я даже вижу, как он вдыхает ее запах. У меня были на этот замечательный вечер совсем другие планы. Мне нужно было прежде всего испортить праздник отцу, хотя бы немного нагадить, чтобы он не плавился от счастья, в то время как моя мать льет слезы и потихоньку спивается. А теперь список моих задач постепенно увеличивается, и я даже не знаю, какая из них первостепенная. Мне нужно убрать отсюда Серегу и окончательно донести до него информацию, что он в пролете. Любым способом. Когда он уже поймет, что ему ничего не светит, видимо, никогда. Уже через час после их милого общения мои натянутые нервные клетки накаляют до красна. А потом я вижу, как он приглашает ее на танец, и все. Чеку окончательно срывает, сейчас рванет на всю округу. Трындец тебе, юный Ромео. Но сначала займусь сестренкой, а потом и до бывшего друга очередь дойдет. «Тимур!» Слышу смутно знакомый голос и поворачиваюсь. Рядом стоят родители этой ведьмы с красным ртом и приторно мне улыбаются. «Вы такая красивая пара, весь вечер с вас глаз не сводим. Любуемся!» Меня передергивает еще раз, и я опять чувствую желание перекреститься. Молча от них отворачиваюсь. Вежливо, невежливо, похрен. Не знаю, что за идеальную картинку они там себе нарисовали и чьими стараниями, но их ждет большой облом. И эту постоянно зудящую помеху справа тоже. Пора уже избавиться от нее раз и навсегда. И, кажется, я знаю как. Перевожу взгляд на танцпол и зверею. Стоило мне ненадолго отвлечься, как эти двое голубков вышли танцевать. Последняя капля в чашку яда. Сейчас я такой злой, что крылья всем пообломаю. И у меня есть идеальный способ. Одним выстрелом трех зайцев. Арина. У меня от смеха уже щеки болят. Не ожидала, что вечер будет настолько веселым. Краем глаза отмечаю, что брюнетка постоянно крутится рядом с моим сводным братом. Надеюсь, что у нее получится отвлечь его от всяких необдуманных поступков. После нескольких тостов толпа гостей выходит на танцпол, и обстановка становится менее напряжной. Люди выпили, расслабились, перестали обращать внимание на остальных. Когда включается медляк, Сергей сразу предлагает мне руку и приглашает на танец. Не хочу быть в центре внимания, но и отказать ему мне как-то неудобно. Он выводит меня на танцпол, обхватывает талию и не сильно прижимает к себе. Действует он очень умело, явно не в первый раз, и я понимаю, что мне нравится, потому что он уверенно, но ненавязчиво ведет в танце. Мы продолжаем разговаривать и смеяться над его шутками, но когда я случайно цепляю взглядом Тимура, мой смех резко обрывается. Он смотрит на меня с такой леденящей злостью, что все внутренности замораживает холодом. «Ну вот что опять не так? Я его не трогаю, на глаза почти не попадаюсь. Может, его бесит, что я общаюсь с его другом? Но так гостей же не я рассаживала. Я устала думать и переживать, накручивать себя и постоянно ждать от него подвоха. Перестаю загоняться и просто наслаждаюсь вечером и прекрасной компанией. Даже в сторону Тимура перестаю смотреть. Плевать мне на него. Много чести. Вот только, кажется, я переоценила свою смелость. Не проходит и половины песни, как рядом с нами появляется Тимур. «Сходи перекури», — отсылает он Сергея. «С сестренкой хочу потанцевать». Тимур бесцеремонно перехватывает мою руку и тащит за собой. Меня окутывает его запахом и очень сильной мужской аурой. На контрасте с Сергеем это чувствуется особенно остро. По телу бегут мурашки, дыхание перехватывает, и голова начинает кружиться еще больше. Теперь уже явно не от вина. Мне страшно находиться рядом с ним. Я боюсь реакции своего организма. Я себя боюсь, особенно если учесть, что выпито несколько бокалов. Выходим с ним на самую середину танцпола, и я обращаю внимание, что никто больше не танцует. Как вообще такое может быть? Получается, что сейчас все внимание приковано к нам. Боже, у меня коленки подгибаются то ли от страха, то ли от близости Тимура. Так сразу и не разберешься. Он рывком прижимает меня к себе близко, очень близко. Его дыхание скользит прямо возле моего виска и добавляет новую порцию мурашек и волнения. Его рука на моей талии такая горячая, что очень остро чувствуется через ткань платья, будто по голому телу водит. Меня все окатывает теплой волной, которая поднимается снизу вверх и опаляет щеки. Дрожь пробирает до самых костей и очень явно выдает мое состояние. Господи, я сейчас умру. Прикрываю ненадолго глаза, пытаюсь выровнять дыхание, но Тимур немного поворачивает голову и выдыхает струю горячего воздуха прямо мне в лицо, совсем рядом с губами. Обжигает. Еще чуть-чуть, и я расплавлюсь, как свечка. «Что с тобой?» — спрашивает хриплым голосом и пытает горящим взглядом. «Ты вся дрожишь!» По его наглой полуулыбке, понимаю, что он явно знает, что со мной творится, и наслаждается такой реакцией. Сволочь безжалостная. Кажется, я перепела. Вру первое, что приходит в голову. «Хочешь, помогу быстро протрезветь?» — слышится смешок в его голосе. «Как?» «Очень просто!» — скалится в ядовитой улыбке, и я уже понимаю, что сейчас он выкинет какую-нибудь гадость. «Ну что я за идиотка такая? Лучше бы молчала!» Тимур немного наклоняет голову, зарывается рукой в мои волосы, фиксирует ладонью затылок и резко впивается в мои губы. Я от неожиданности пытаюсь отпрянуть назад, но он держит слишком крепко. От такого бесстыжего напора мой рот сам открывается навстречу и принимает в себя его наглый язык. Он целует напористо, жадно, глубоко. Так откровенно, что ноги моментально становятся ватными, и все ненужные мысли вылетают из головы. Я просто отвечаю, просто наслаждаюсь, просто плыву по течению, впитывая каждую частицу удовольствия. В этот момент понимаю, что даже если сейчас умру, никогда в жизни об этом не пожалею. Я хотела увидеть звезды, сейчас вижу волшебное сияние и свет. Меня возвращают в пугающую реальность звуки бесконечных вспышек фотоаппаратов и осуждающий шум толпы. Я медленно прихожу в себя, открываю глаза и первым делом сталкиваюсь с самыми красивыми глазами в мире. Сейчас они тоже излучают волшебный свет. Жаль только, что в следующую секунду он рассеивается и наступает страшная мгла. Я снова зажмуриваюсь, в этот раз, чтобы сдержать слезы, потому что понимаю, что нас с ним видели абсолютно все гости, а те, кто не видел, смогут посмотреть завтра в газетах. А еще, судя по победной улыбке на губах сводного брата, сделал он это специально. Вот значит, о чем он говорил. Боже, какой позор! И какой теперь будет скандал! «За что?» — спрашиваю еле слышно сквозь слезы. «Я тебя предупреждал!» Слышу злой ответ и уже вижу издалека, как к нам навстречу торопится отчим. Тимур. «Это было феерично, мать вашу! Пусть не допустить эту свадьбу у меня так и не получилось, но вот опозорить отца очень даже. Я слышал бесконечные вспышки фотоаппаратов, и внутри меня разливалось холодное удовлетворение. Это значит, что все завтрашние газеты будут трубить о том, что на свадьбе миллионера новоиспеченные брат и сестра целовались в засос. Думаю, на просторах интернета мы тоже станем самой обсуждаемой парочкой. Вот теперь пусть отец разгребает неприятности, пусть хлебнет от души этого дерьма и попробует заткнуть им все рты. Перевожу взгляд на сестренку, она стоит чуть живая, бледная и дрожащая, наверняка такого пристального внимания, как сейчас, она не встречала еще никогда. Но пусть привыкает, раз уж влилась в такую известную семейку, у нас без этого никак. Нужно быть той еще сволочью, чтобы выжить в этом жестоком мире. Арина обнимает себя руками и не знает, куда спрятать глаза, поэтому в основном смотрит в пол. К нам подлетает отец, злой как черт. Вена на шее раздувается, губы сжаты в сплошную линию. Я инстинктивно выступаю вперед и закрываю собой сводную сестру. Сам не понимаю, как так получается. «Ну давай», — мысленно призываю его. «Не подведи мои ожидания, опозорься уже до конца». «Вы оба!» Цедит сквозь зубы так, чтоб нас не слышали остальные. «Жаль. Журналисты были бы рады увидеть и услышать продолжение». Разошлись по разным углам. «Ровно через 2 часа мой водитель доставит вас домой, и чтобы не смели никуда больше высовываться, а вот дома мы поговорим». Последняя фраза от него звучит особенно зловеще. Замечаю, что Арину даже передергивает от страха. Но мне-то плевать, я его не боюсь. Да и что он мне может сделать? Поорет, побесится и успокоится. «Как скажешь, папочка!» — скалюсь ему в ответ. Возвращаюсь на свое место. Эту прилипалу Наташу сразу как ветром сдуло. Поцелуй с Ариной у всех на глазах — отличное противоядие от всех проблем. Серегу тоже не успел застать, но это не значит, что я забыл и молча спустил ему с рук этот залет. Мы обязательно поговорим позже. Сначала у меня была мысль опять затащить эту ведьму Наташу в туалет, чтобы спустить напряжение, и тем самым добавить еще несколько капель яда в чашу терпения моего отца. Ведь здесь же у всех стен есть уши. Но понял, что не смогу. Все-таки слишком бесит она меня. И, кажется, теперь мое представление о женской красоте резко изменилось. Сразу в голове мелькают воспоминания о поцелуе с Ариной, и меня окатывает горячей волной. Вот он, сплошной источник удовольствия для меня. От одного только поцелуя крышу сносит. Может, правда соблазнить? Почему меня так торкает от нее? Не понимаю. Может, все дело в том, что она другая, слишком хорошая, слишком правильная. Через 2 часа, как и было решено ранее, нас увозит домой водитель. Арина всю дорогу молча смотрит в окно, а как только машина останавливается у ворот, выскакивает на улицу, несется в дом и запирается в своей комнате. Я тоже иду спать. Скорее всего, все разборки нас ждут завтра с самого утра. Втыкаю наушники и заваливаюсь в свою кровать. Все самое сложное для меня позади. Этот идиотский свадебный ужин прошел, и я смог добавить максимум неприятностей. Определенно, это повод гордиться собой. Следующим утром меня будет настойчивый стук в дверь. Отец с ноги распахивает ее, видимо, я вчера забыл запереться, и подходит к моей кровати. «Через 10 минут в кабинете», — рявкает на меня. «Только попробуй ослушаться». «Хорошо», — послушно соглашаюсь. «Мне-то что?» Слышать его крики я могу долго. У меня к нему крепкий иммунитет выработался с годами. Ровно в назначенное время захожу в его кабинет и сразу взглядом натыкаюсь на Арину. Невольно зависаю. Солнечный свет из большого окна падает прямо на волосы моей сводной сестры, делая их нереально красивыми. Длинные светлые локоны переливаются, создавая вокруг ее головы блики. Я даже головой стряхиваю несколько раз. А потом я опускаю свой взгляд ниже и давлюсь своим же дыханием. Она стоит посреди кабинета в пижаме и накинутом сверху халатике, босая и растерянная. Чувствую, как во рту скапливается слюна. Твою мать! Да что ж это такое? Я ее сожрать готов вместе с пижамой. Что это было вчера? Что вы там устроили? Начинает вещать отец, а я все это время не могу отлипнуть взглядом от Арины. «Арина?» — спрашивает девчонку отец. «Он что, пошел сейчас по принципу дамы вперед?» Моя сводная сестра стоит, не поднимая головы, теребит края халата и переминается с ноги на ногу. «Она ни при чем!» — вырывается вдруг из меня неожиданно. «Это все я затеял. Вот вообще не собирался ничего объяснять. Но когда увидел ее такую убитую, беззащитную и трогательную, слова сами сорвались с языка. Я чокнутый, помешанный на ней придурок. Какого черта впрягаюсь сейчас за нее?» «Зачем?» — повышает голос отец. «Ты хоть понимаешь, чем это нам грозит? Она твоя сестра. Теперь нам жизни не будет». «Просто захотелось», — равнодушно пожимаю плечами. «Не собираюсь перед ним отчитываться. Мне вообще плевать на его проблемы». «Ах, тебе просто захотелось? Ты кем себя возомнил, паршивец?» «Арина, иди к себе!» Отправляю девчонку на выход. Не хочу, чтобы она слушала все это дерьмо между нами. Она сразу срывается с места и убегает к себе. «Я не отпускал ее», — впивается в меня своим острым взглядом. «Это ее не касается. Здесь только моя вина». «Карточки все на стол и ключи от машины тоже», — выносит свой приговор вершитель судеб. «Думает, что так наказывает меня. Такой большой и такой наивный. Да плевать мне на его деньги. У меня и своих куча есть. Мать давно уже отписала на меня свою долю в фирме и плюс наследство, которое оставил мне ее отец, мой дед. Там довольно внушительная сумма, но мой отец про все это не знает. Он продолжает верить, что я полностью завишу от него». «Да подавись!» Бросаю ему на стол содержимое своих карманов, разворачиваюсь и иду к дверям. «А ну стой!» — несется мне вслед. Но я не обращаю на него внимания. «Я не отпускал тебя. Ты как с отцом разговариваешь?» «Как заслуживаешь, так и разговариваю», — отвечаю напоследок и поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Арина. Теперь каждое мое утро начинается одинаково. Едва открываю глаза, сразу понимаю, что не хочу никого видеть. Как мне прошмыгнуть мимо столовой и сразу уехать в университет? Нехотя встаю с кровати и иду в душ. Быстро надеваю то, что первое попадается под руку, и спускаюсь на первый этаж, в надежде, что никто еще не проснулся, и у меня получится сразу улизнуть. Но мне опять не везет. Вся семья в сборе, и, кажется, они меня целенаправленно ждали. Несмотря на то, что прошла уже целая неделя, мне до сих пор очень стыдно перед отчимом и мамой за то, что произошло на свадебном вечере, поэтому смотреть им в глаза у меня получается с большим трудом. Всю эту неделю отчим старательно заметал следы нашего с Тимуром позора и старался заткнуть рты журналистам. Наверное, у него это неплохо получилось, потому что до сих пор информация нигде не просочилась. Тимура я все это время практически не видела, поэтому была уверена, что буря миновала. «Арина!» Как-то нервно приветствует меня мама. «Доброе утро. Нам надо поговорить». По спине сразу расползаются неприятные мурашки. Я уже откуда-то знаю, что то, что она сейчас скажет, мне не понравится. Делаю глубокий вдох и сажусь за стол. Мое место, как всегда, напротив Тимура. Мельком прохожусь по нему взглядом, замечаю сбитые костяшки на руках и небольшую ссадину на подбородке. Господи, когда он успел подраться? Надеюсь, до больницы дело не дошло. Тимур абсолютно спокоен, молча ковыряется в омлете, периодически пролистывая что-то в своем телефоне, ни на кого больше внимания не обращает. «Доброе утро!» — пытаюсь улыбнуться, но, кажется, у меня это не получается. «О чем поговорить?» Надеюсь, нотаций больше не будет. Я не знаю, что на это отвечать и как объяснять свое поведение. Если дело касается Тимура, мой мозг перестает работать. «Дело в том», — мнется мама, никак не решаясь сказать, «понимаешь, мы давно собирались...» «Мы уезжаем в свадебное путешествие», — решительно перебивает маму отчим. «Сегодня в 12 дня вылет». У меня сердце ухает в пятки, а следом с грохотом из рук выпадает рюкзак с тетрадями и учебниками. Они что, смерти моей хотят, оставляя жить один на один с этим монстром? Поднимаю глаза и сразу натыкаюсь на тяжелый взгляд Тимура. Его красивые губы медленно разъезжаются в издевательской усмешке. Это конец. Мне конец. Надо срочно придумать, где сегодня переночевать, а еще лучше, куда можно съехать в ближайшее время. «Надолго?» — спрашиваю хриплым голосом у мамы. «На 3 недели», — тихо отвечает. Интересно, мне кажется, или ее голос уж как-то слишком виновато звучит. 3 недели — это очень и очень много. За это время можно довести меня до сумасшедшего дома, ну или до убийства. Все зависит от того, как сильно будет стараться Тимур. Мой телефон пиликает, сообщая о том, что за мной заехала Рита. Отличный повод убраться отсюда поскорее, пока мои эмоции не начали хлестать через край. «Мне пора ехать на учебу. Отличного вам отдыха», — отвечаю маме и встаю со своего стула. Мама встает следом и идет вместе со мной к выходу. «Арина», — взволнованно зовет меня, — «мне не по себе оставлять тебя здесь одну. Я хотела отменить поездку, но...» «Нет», — перебиваю ее, — «еще не хватало, чтобы из-за меня она меняла свои планы. Она только недавно снова стала счастливой». «Я справлюсь, мам», — пытаюсь говорить уверенно. «Не надо ничего отменять. Я взрослая уже. С голода не умру». «Я по другому поводу переживаю. Тимур не обижает тебя? Скажи мне правду. Он прилично себя ведет? То, что он устроил на вечере?» Мы с мамой уже разговаривали на эту тему сразу после случившегося, и у меня была вполне правдоподобная версия. «Мам», — перебиваю ее, пока она снова не начала развивать эту тему, «он просто хотел позлить свою девушку и попросил помочь ему, подыграть. Не очень хорошая была идея, потому что там было много прессы. Кроме девушки, это увидели все». «Да уж», — подводит итог и вроде даже верит мне. «Ладно, я побежала». Обнимаю ее. «Отличного отдыха. Ни о чем плохом не думай. Будем на связи». Я выбегаю на улицу, потому что не могу больше говорить об этом. Сажусь в машину к Рите и рассказываю ей последние новости. И то, что мне предстоит жить со своим сводным братом один на один целых 3 недели. «Надо наведаться в студгородок. Может, они про тебя забыли?» — предлагает подруга. «Да, надо зайти сегодня же». «Давай после учебы сразу рванем в аквапарк. Развеешься, отдохнешь, приятно проведешь время. А то ты сплошной комок нервов». «Мы что, будем как маленькие кататься с горок?» «Не обязательно. Там есть большой бассейн во второй части здания. Вот там и зависнем». «Ты думаешь, я не наплавалась на тренировках?» «Это совсем другое. Я не буду стоять над тобой с секундомером. Мы поплаваем в свое удовольствие. Тем более все твои запасы купальников так и пылятся у меня в машине». «Ладно, давай. Все равно идти домой по вечерам я теперь совсем не хочу. Сразу после учебы едем к Рите, чтобы спокойно собраться и пообедать. Она среди всего разнообразия купальников выбирает для меня тот самый, ярко-синий. Сидит он на мне и правда потрясающе, но мне кажется, это не совсем подходящий вариант для аквапарка. Вот только с Ритой спорить бесполезно. Легче сразу согласиться. Она почему-то еще в магазине очень настаивала на его покупке». Тимур. «Что нужно сделать в первую очередь, если останешься дома один?» «Правильно, замутить вечеринку. Поэтому, едва за отцом закрывается дверь, я отправляю общую рассылку. Последние дни были слишком напряженными. Пора спустить пар. Никакого контроля, никаких ограничений и никакой сводной сестры рядом. Уверен на все 100, что после того, как она услышала об отпуске, сразу съехала жить к подруге вместе со своими немногочисленными вещами. Это, несомненно, к лучшему. Не маячит перед глазами, значит, не создает никаких лишних проблем и не вымораживает мне мозг своим трогательным до мурашек видом. Отпускаю домработницу в оплачиваемый отпуск на 3 недели. Питаться дома не планирую, а лишние люди здесь ни к чему. Заказываю доставку из магазина и жду начала праздника жизни. Народу приходит действительно очень много, потому что рассылку я бросил в общий чат. Не учел сразу, что многих людей я не готов буду видеть ни морально, ни физически. Например, таких, как мой старший друг Серега и эта ведьма с красными губами. Бывшего друга не остановило даже то, что накануне я начистил ему морду. Хотя я знаю, почему он пришел. Надеется увидеть здесь Арину. Ну что ж, его ждет большой облом, так что зря он пошел на такие жертвы. Чего ждет ведьма с красными губами, я не знаю. и знать не хочу. Но она тоже в большом пролете. Вечеринка набирает обороты, народ постепенно переходит к бассейну. Так даже лучше. Сегодня слишком теплый вечер, чтобы игнорировать его. Я впервые за последнее время расслабляюсь и начинаю получать кайф от вечеринки, потому что в груди свободно. Никаких спазмов и тремора. Никаких русалок и прочей нечисти. Урсулу не считаю, она к моему большому облегчению вообще боится ко мне подходить теперь. Медленно веду взглядом по танцполу и застываю, как пришибленный. Отдохнул, вашу мать. Выдохнул с облегчением. Теперь стою и не знаю, как дышать дальше. Принцесса хвостатая, фея блондинистая, дева морская, вашу мать. Вечная моя головная боль, вот кто она такая. Ну как так-то? Откуда она взялась? Вынырнула из пены морской не иначе. Она что, почувствовала, что вечеринка у бассейна и пришла? Я сразу перевожу взгляд на толпу и сканирую мужскую ее часть, которая сейчас, глядя на мою сестренку, заливает слюнями газон. Особенно выделяются те, кто вынырнул из толпы на приветственные вопли стервы-брюнетки. Марат напрягся так, будто на охоте находится и готовится к финальному прыжку. У Сереги лицо сразу разгладилось, несмотря на синяки, и расплылось в дебильной улыбке. «Да твою ж мать! Надо срочно сделать так, чтобы она смылась в свою комнату и заперлась там на все замки. Мысли начинают крутиться в голове со скоростью света, подгоняя идеи одна за другой. Нужен способ, который сработает безотказно. И, кажется, я знаю какой. Выступаю вперед злой как черт и, не давая ей опомниться, сразу озвучиваю свое гениальное предложение. Вот только мой идеальный план, похоже, прямо сейчас разбивается вдребезги, потому что на лице Арины расцветает приторная злорадная улыбочка, и я могу сказать с абсолютной точностью, что предназначена она специально для меня. Арина. В аквапарке нас собралась веселая компания. Рита позвала своих друзей, и мы отлично провели время. Я даже начала забывать, что мне снова придется возвращаться домой. Подруга несколько раз звала меня ночевать к себе, но я знаю, что рано утром будет звонить мама, и если она увидит, что я не дома, начнет волноваться. Не исключено, что сразу прервет отдых и рванет домой. Лучше не провоцировать. Подъезжаю на такси к дому и уже издалека слышу громкую музыку. Не может быть. Неужели Тимур устроил вечеринку прямо дома? Вот только этого мне сейчас не хватало. Я с ним одним не знаю, как справиться, а тут целая толпа пьяных неадекватных студентов. Захожу во двор, там куча народу. Я так много только в университете видела. В основном все тусуются у бассейна, одеты в купальники и шорты. У них что, вечеринка у бассейна сегодня? Вроде сейчас не особо сезон, хотя бассейн здесь наверняка с подогревом. Площадка вокруг освещена фонарями, мягкий свет которых делает обстановку интимной. Я прохожу дальше и натыкаюсь на ту брюнетку, которая находится в каких-то непонятных отношениях с Тимуром. Она уже изрядно навеселе, даже пошатывается периодически. Скользит по мне неприятным взглядом и морщится. Затем ее губы расползаются в противной зловещей улыбке. А я уже понимаю, что сейчас она ляпнет какую-нибудь глупость. «Эй, народ!» — орет на всю улицу. «У нас тут опоздавшие нарисовались!» Все как по свистку замолкают и прикипают ко мне взглядом. Вот стерва. Из толпы сразу появляется мой сводный брат. Он в купальных шортах и с голым торсом. Лучше мне на него не смотреть. Здесь я сама себе не доверяю. «Мы накладываем на тебя штраф за опоздание!» Скалится эта брюнетистая дура. Тимур подходит ближе и впивается в меня острым взглядом. «Что ты здесь забыла, мелочь?» Как-то слишком напряженно спрашивает. «Я здесь живу пока еще». С вызовом задираю подбородок вверх и упрямо смотрю ему в глаза. «Это ненадолго», — ухмыляется и скользит по мне горящим взглядом. «Ну что ж, ты сама сюда пришла, так что раздевайся». «Что?» — не понимаю я его требований. «У нас вечеринка у бассейна, вход только в купальниках. Ты пришла сама, тебя никто не заставлял, а раз на тебе нет купальника, то по правилам ты раздеваешься до белья или уходишь отсюда в свою комнату, молча поджав хвост». «И кто ж придумал эти правила?» — с подозрением спрашиваю. «Я!» — отвечает со смешком. «Ну, конечно, кто бы сомневался. Он ждет, что я ударюсь в панику. Зря. У меня под одеждой купальник. Тот самый, синий. Он высох на мне еще в сауне, и я не стала переодеваться, потому что по времени мы с Ритой умудрились сильно задержаться. Вот как знала, что еще пригодится. «Слабо!» — скалится Тимур с победной ухмылкой. «Хрен тебе! Хочешь посмотреть шоу? Я тебе его устрою. Думаешь, заставишь сейчас отсвечивать перед всеми в нижнем белье? Или думаешь, что я сбегу со слезами в свою комнату? Не дождешься. Я с легкой полуулыбкой на губах начинаю медленно раздеваться, стягиваю через голову толстовку и швыряю в лицо Тимуру. Он резко бледнеет и до треска сжимает ее в руках. А купальник-то просто секси. Сразу мысленно благодарю подругу за этот выбор. Следом снимаю с себя штаны и кидаю их в том же направлении. Слышу протяжный восторженный выдох со стороны мужской половины собравшихся. Поднимаю взгляд на Тимура и удовлетворенно улыбаюсь. Он сейчас напряжен до предела. Дышит, как астматик. Глаза светятся ненормальным блеском. Губы так плотно сжаты, что даже побелели. «А теперь штраф за опоздание!» Снова выныривает из толпы стерва-брюнетка. «Я думаю, заплыв будет в самый раз. Проигравший выполняет любое желание хозяина вечеринки». «А победивший?» — смело спрашиваю ее достаточно громко, чтобы все слышали. Ее явно удивляет мой вопрос. Ну, конечно, она же не знает, что я занимаюсь плаванием. И никто здесь не знает. «Победивший озвучивает свое желание хозяину вечеринки». «Меня устраивает. С кем соревноваться надо?» «Со мной!» — выходит вперед брюнетка. Она собралась плавать в таком состоянии? Чокнутая идиотка. Хотя, может, это к лучшему. Быстрее протрезвеет. Рядом стоит Тимур и продолжает кипеть от бешенства. «Плывете 6:30», — озвучивает условия какая-то незнакомая девушка. Я киваю в ответ. Для меня это немного. На тренировках приходится плавать намного больше. Мы вместе с брюнеткой подходим к бассейну, вокруг которого уже столпился народ. Самое интересное, что вся мужская часть выкрикивает мое имя и болеет, следовательно, за меня. Но тут не следует обольщаться, дело, скорее всего, в купальнике. Женская половина толпы неизменно за брюнетку. Ну и пожалуйста. По команде одного из присутствующих мы ныряем с небольшого бортика. Я мягко вхожу в воду и, полностью сосредоточившись, рассекаю бассейн. Краем уха слышу свист и крики наших болельщиков. Чувствую, как гудят мышцы. Плавала я сегодня много, но, тем не менее, сейчас не намерена сдаваться. К финишу я прихожу первая с большим отрывом. Не спеша выхожу из бассейна, навстречу мне сразу устремляется Сергей с большим белым полотенцем. Следом за мной из воды с трудом выползает брюнетка, дышит, как загнанная лошадь, и сразу бросается на грудь к Тимуру. «Куда ты лезешь?» — отталкивает ее. «Холодная и сырая, фу, отвали от меня!» Вот такие у них, оказываются высокие отношения. «Устала?» — звучит над ухом мягкий голос Сергея. «Еще и замерзла, наверное». «Я пойду, пожалуй, к себе переоденусь. Пользуясь случаем, хочу уйти отсюда, чтобы надежно скрыться за закрытыми дверями своей комнаты. Можно я тебя провожу?» Тут же встает на моем пути Сергей. «Она отлично знает дорогу сама!» Гремит над головой грозный голос Тимура. Я поворачиваюсь к нему лицом, и мы сталкиваемся взглядами. Мой спокойный и усталый против его горящего и злого. У меня такое чувство сейчас, что он в мыслях уже снял с меня полотенце и купальник. Едва заметно стряхиваю головой и отгоняю все пошлые мысли. А он срывается со своего места, хватает меня за талию и отводит немного в сторону от толпы. Его глаза продолжают гореть бешенством и еще каким-то странным огнем. Но мне сейчас совсем не страшно рядом с ним. «Откуда, мать твою, у тебя взялся этот купальник? Я же запретил его покупать. Помнишь, что обещал? Выпороть, если кто-нибудь увидит, кроме меня. Так что готовь свою неугомонную задницу, сестренка!» — шипит мне на ухо так, чтобы больше никто не слышал. Тяну с притворной улыбкой. Мои тормоза в очередной раз дают сбой, несмотря на то, что алкоголя сегодня не было. «А ты мне кто? Дай-ка подумаю. Отец? Родной брат? Муж?» Интригующая пауза. «Правильно. Никто». На последнем слове Тимур ощутимо дергается. Его глаза сверкают опасным огнем, а воздух между ними начинает трещать от напряжения. «Понимаю, что если сейчас срочно что-нибудь не придумаю, мне крышка». «Я же тебя сейчас при всех выпарю, нимфа хвостатая!» — — рычит, склонившись надо мной. Ну вот что за фантазия у человека, уж как только не обозвал. Остынь, братишка. С этими словами немного отступаю назад и со всей силы толкаю его в грудь. Тимур, явно не ожидая от меня такой резвости, с громкими матами и под дружный хохот толпы летит прямо в бассейн. Решаю не откладывать дальше свое бегство, молча обхожу Сергея и направляюсь к дому. «Арина!» — слышу в спину знакомый до мурашек голос и невольно оборачиваюсь. «Зависимая идиотка!» Тимур стоит по пояс в воде, руки на груди скрещены, с волос стекают прозрачные капли, заставляя неотрывно следить взглядом за мокрыми дорожками на смуглой блестящей коже. С трудом сглатываю, чтобы не закашляться. Вот это вид! «Ой, мамочки!» Обращаю внимание, что он выглядит уже не таким злым, как до падения. Неужели и правда остыл? «Я должен тебе желание. Сходи, переоденься и возвращайся сюда. Даже интересно, что ты можешь у меня попросить». Ну вот зачем он вспомнил про желание именно сейчас? Теперь придется возвращаться. В комнате надеваю на себя спортивный костюм, чтобы не замерзнуть после заплыва. Сушу волосы и заплетаю их в небрежную косу. Возвращаюсь на вечеринку своего сводного брата и уже издалека замечаю, что кругом идеальная тишина. Подхожу ближе и вижу, что Тимур играет на гитаре, а все остальные его внимательно слушают. Через несколько секунд он начинает петь. Я моментально покрываюсь мурашками, даже пытаюсь незаметно растереть свои руки, чтобы остановить это магическое действие. Не зря, значит, в его комнате стояла гитара, не только для красоты. Невольно прикипаю к нему взглядом и на протяжении всей песни просто не могу оторваться. Когда стихают последние аккорды, вокруг еще какое-то время сохраняется тишина. Настолько все оказались под впечатлением. Потом народ начинает громко хлопать и свистеть, а я так и стою неподвижно, как под гипнозом, даже пропускаю момент, когда все расходятся. Большая часть толпы идет на самое освещенное место площадки и рассаживается по кругу. Судя по всему, они собираются во что-то играть. Тимур стоит в стороне, облокотившись на стену дома, и со снисхождением наблюдает за остальными. Видимо, его этот общий кипиш нисколько не заинтересовал. В это время мимо проходит Сергей, цепляет меня за локоть и ведет вместе со всеми. «Давай с нами!» — усаживает в круг рядом с собой. Я замечаю в центре круга бутылочку, которую они по очереди крутят. Ну нет, нет. Не могу поверить, что я так вляпалась. Они играют в детскую игру. Но подозреваю, что у них все это происходит совсем не по-детски. Не хочется показаться дикой и сразу убегать в дом. Но и целоваться с кем попало мне тоже не хочется. Народ сидит через человека, мальчик-девочка. Поэтому, когда бутылочка, которую крутит девочка, показывает на девочку, автоматически выбирается мальчик, который сидит рядом с ней по левую руку. Когда очередь доходит до меня, я с замиранием сердца кручу бутылку, стараюсь не сильно раскручивать, чтобы не ждать долго своего приговора. Когда бутылка начинает замедляться, делая последние круги, Тимур неожиданно срывается с места и втискивается между остальными участниками. И к моему леденящему ужасу бутылка останавливается так, что горлышко показывает на него. Я даже зажмуриваюсь ненадолго, чтобы убедиться, что мне не показалось. Он специально пришел в тот момент, когда можно было рассчитать, куда покажет бутылка. Черт, черт, черт! Ну вот что мне в комнате-то не сиделось? Что ж теперь делать? Я не хочу с ним целоваться, тем более при всех. Слишком сильно меня штормит, слишком остро я его чувствую. А зачем ему это надо? Снова решил поиздеваться или отомстить за бассейн? Толпа свистит и гудит, кто-то даже хлопает, а потом и того хуже слышатся выкрики. «Тимур, давай, жги! Покажи класс!» Брюнетка обливает меня очередной порцией своей ненависти, встает со своего места и, показательно фыркнув, удаляется с гордо поднятой головой. Тимур, не отрывая от меня глаз, медленно движется в мою сторону. Его каждый шаг отдается целой очередью ударов моего сердца. «Я не хочу так. Если уж целоваться, то никак не перед толпой, которая при этом улюлюкает и выкрикивает пошлости». Тимур подходит совсем близко и протягивает мне руку. Я робко вкладываю свою ладонь и почти сразу же оказываюсь в его обжигающих объятиях. Одновременно с этим горю и плавлюсь, как свеча. Голова плывет, не желая оставаться ясной. Сердце срывается в пропасть, рискуя разбиться. Он меня уничтожит. проскакивает страшная мысль. Он же не пощадит ни меня, ни мои чувства, а я уже зависима от него, уже слишком много всего чувствую. Как мне остановить это помутнение? Не соберу ведь себя потом, не выдержу. Тимур в это время обвивает мою талию сильными руками и прижимает к себе так плотно, что я отчетливо слышу, как стучит его сердце. Слишком часто и громко, как мое, в одном ритме. Я не смело поднимаю голову и ловлю на губах его горячее дыхание. Оно прокатывается опьяняющей волной по всему телу, выдергивая меня из реального мира. Все, мне конец. Больше всего на свете я хочу сейчас почувствовать его губы на своих. Я смотрю в его глаза, а он на короткий миг отводит свои в сторону и смотрит туда, где стоит Сергей. В его взгляде проскакивает столько превосходства и торжества, что я ежусь и сжимаюсь от холода. Неужели они поспорили на меня? Как же я устала от этих идиотских игр. Пока я давлюсь сомнениями, Тимур зарывается рукой в мои волосы, тянет ближе к себе и впивается в губы с таким напором, что я забываю, как дышать. Никакой нежности и деликатности. Так целует, будто присваивает, забирает мое дыхание, взамен накачивая своим. Меня выщелкивает из реальности и сразу размазывает. Так не бывает. Это запредельно. Когда наши языки сплетаются, по телу проходят разряды. Мы горим оба, освещая густую темноту вокруг. Как это остановить, я не знаю. Поздно. Он проникает внутрь и разрастается там с пугающей скоростью. Мне страшно впустить, но выбора у меня все равно уже нет. Он погубит меня, уничтожит. Я точно знаю, я чувствую, но ничего не могу с этим поделать. Мы целуемся целую вечность, и когда Тимур отстраняется от меня, реальность сразу возвращается, а с ней все звуки окружающего мира. Вокруг горланит толпа, со всех сторон слышится свист и громкие аплодисменты. После таких поцелуев надо учиться жить заново. Они забирают всю волю, забирают все мое «я», оставляют безвольную пустую оболочку, которая требует снова наполнить ее живительной энергией, его энергией. Тимур наклоняется ко мне и давит своим тяжелым взглядом, не давая стряхнуть с себя наваждение до конца. «Твое желание, Арина! Я слушаю!» Его голос звучит так холодно и равнодушно сейчас, но тем не менее в те редкие моменты, когда он называет меня по имени, все мое тело охватывает жар, потому что так произносить его может только он. «Я хочу, чтобы вечеринка закончилась. Прямо сейчас!» — громко и четко произношу, несмотря на все внутреннее напряжение. «Не вопрос!» — смело выдерживает мой взгляд. «Народ, расходимся! Вечеринка закончена!» Я никак не ожидала, что он так запросто выполнит все, что я скажу. Со всех сторон слышатся разочарованные возгласы толпы, но, несмотря на это, народ послушно плетется к выходу. Когда все уходят и вокруг нас становится совсем тихо, мы все так же продолжаем стоять напротив друг друга. «Уверена?» — спрашивает вдруг Тимур с опасной усмешкой на губах. «В чем?» — грудь наполняется тревожным предчувствием. Он что-то задумал. «Что правильно выбрала желание?» «А что не так?» Дрожь в голосе скрыть не удается. «Ты не подумала о том, что останешься со мной один на один, в пустом доме, ночью?» «Ну и что?» Голос перешел почти на шепот. «Не страшно?» У него на губах все та же издевательская улыбка. «Нет». «А должно?» «Сейчас узнаешь. Пошли». Он хватает меня за руку и тянет куда-то за собой. «Отпусти. Ты совсем рехнулся?» Пытаюсь вырваться, но эта скала не поддается. «Давно уже!» — смеется мне в ответ, а я продолжаю изо всех сил упираться ногами в землю. Тогда Тимур резко поворачивается ко мне лицом, подхватывает меня под коленями и, как мешок картошки, закидывает себе на плечо. Никакие мои крики на него сейчас не действуют. Мы заходим в дом, а дальше, болтаясь вниз головой, я уже ничего не могу разобрать. Тимур ставит меня на пол, так неожиданно, что у меня даже голова начинает кружиться. Он несколько секунд держит меня за талию и ждет, пока я снова обрету равновесие. Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что мы на кухне. Это что еще за прикол такой? «Зачем мы здесь?» — спрашиваю с опаской. Никогда не знаешь, что он выкинет в следующий момент. «Я есть хочу!» — спокойно отвечает и садится за стол. смысле есть? Он что, серьезно? А я причем, выдавливаю возмущенно, приготовь мне что-нибудь. У меня от такой наглости даже глаз начинает дергаться, совсем оборзел. С чего ты взял, что я буду для тебя готовить? И вообще, на ночь есть вредно. Тимур резко поднимается со стула, а я по инерции сразу пячусь назад. Привыкла уже, что на каждый мой выпад он отвечает по-своему. Только бы целовать опять не начал, это запрещенный прием. Меня и так в его присутствии потряхивает. Но он и не думает переходить в наступление. Спокойно идет к дверям и громким щелчком поворачивает замок, запирая нас на кухне. Ключ кладет себе в карман. Я шумно сглатываю и думаю о том, что поторопилась с выводами. Он же не сделает мне ничего такого. Или сделает? Ведь он же мне теперь брат все-таки. Но Тимур спокойно садится обратно за стол и складывает руки на груди. «Мы не выйдем отсюда до тех пор, пока я не поем. Мой желудок требует нормальной еды. Весь день бутерброды и чипсы. Ты же хочешь спать?» И при этом так внимательно смотрит на меня. «Вот гад! Конечно, я хочу спать. День был длинным, а сейчас уже около 2 часов ночи. Я молча подхожу к холодильнику, открываю его и оцениваю содержимое. Не такой большой выбор, если честно. Больше сама с собой разговариваю. Могу сделать пасту. Творог еще есть. Значит, сырники или блинчики с творогом. Но с блинами возиться дольше. Сейчас давай пасту, а на завтрак сделаешь сырники. Обалдел? Я к тебе в прислуге не нанималась. Но ты же женщина, в конце концов. Тебе и готовить. Я не... вырывается из меня до того, как я успеваю прикусить свой язык. Черт. Что не? Не женщина? Спрашивает с идиотской улыбкой. Ну, кто бы сомневался, что он пропустит это мимо ушей. Тимур соскакивает со стула и быстро, очень быстро оказывается рядом. Подхватывает меня за талию и сажает на стол. Ой, мамочки! Встает между моими раздвинутыми ногами и напирает своим большим разгоряченным телом на мое совсем маленькое. Между нами только упаковка спагетти, зажатая в моих руках. Свои руки он ставит по обе стороны от моей талии и неотрывно пялится на мои губы. Мне жарко и трудно дышать. И страшно. Ладно, вру. Ни хрена мне не страшно. Меня трясет, но это точно не от страха. Могу помочь стать женщиной почти даром. Ты мне ужин, я тебе горячую ночь. Что скажешь? Это дурацкое предложение помогает мне сразу прийти в себя и очнуться от дурманящего гипноза. А дальше мой острый язык опять срабатывает вперед мозгов. Начинаю говорить и уже знаю, что мне за это прилетит в ответ. А ты всегда за ужин расплачиваешься натурой. Тогда получается, что это уже какой-то слишком подержанный товар. Мне такое не подходит. Тимур несколько секунд ошарашенно на меня смотрит, потом наклоняет голову вниз, и я замечаю, что его плечи трясутся в приступе беззвучного смеха. «Ты сейчас договоришься, мелочь», — сквозь смех отвечает, а я зависаю на его настоящей улыбке. Он первый раз так искренне смеется. Первый раз его улыбка предназначена для меня. Наверное, я смотрю сейчас как-то по-особенному, потому что Тим резко перестает улыбаться и протяжно выдыхает. «Не провоцируй!» — хрипло произносит и опять гипнотизирует мой рот. «Даже и не думала!» Также хрипло, почти шепотом выдаю. «Да что же это такое?» Пытаюсь стряхнуть с себя наваждение и до хруста сжимаю в руке упаковку с макаронами. Этот звук помогает нам обоим очнуться. Тимур нехотя отпускает меня и возвращается обратно за стол, а я приступаю к готовке. Мы больше не разговариваем, но я постоянно чувствую на себе его взгляд, пронизывающий, горящий, давящий, не дающий дышать спокойно. Я раскладываю пасту по тарелкам и накрываю на стол. Пожалуй, сама тоже поем немного. Проголодалась со всеми этими заплывами и нервотрепками. Тимур все так же молча начинает есть, теперь уже не глядя в мою сторону. «Спасибо, что не дала умереть с голоду!» — благодарит, отставляя пустую тарелку в сторону. «На здоровье! Ты же все-таки мой брат, иногда могу и покормить по-родственному!» Кажется, я ляпнула лишнее. Сразу после моих слов его лицо темнеет, и глаза наливаются злостью. Вот черт, кажется, у него сейчас пар из ушей пойдет. ты мне не сестра, запомни это и никогда больше не произноси. Резко разворачивается и уходит. Ну, по крайней мере, теперь я точно могу идти спать. Арина. Утром, как только открываю глаза, воспоминания вчерашнего вечера, а вернее ночи, обрушиваются на меня с новой силой. Особенно ярко в моей голове живут воспоминания о поцелуе. Я даже сейчас невольно краснею, вспоминая подробности. Настойчиво трясу головой, отгоняя наваждение, и плетусь в душ. Надо остыть и настроиться на новый день. Эти все развлечения между мажорами не для меня, и Тимур не для меня. Надо прекращать играть с огнем, пока не стало слишком поздно. Учеба у нас сегодня начинается со второй пары. Спешить некуда, но мне хочется поскорее убраться отсюда. Игнорирую желание завернуть на кухню и позавтракать, потому что там рискую наткнуться на сводного брата. Пожалуй, я пока не готова к встрече с ним. Выбегаю на улицу и жду Риту. Достаю из сумки злаковый батончик, телефон и зависаю там на несколько минут. Подруга приезжает с каким-то слишком загадочным выражением лица и специально тянет резину, вынуждая меня отгадывать причину ее приподнятого настроения. «Ты что, влюбилась и получила приглашение на свидание?» Сразу приходит мне на ум. «Да ну тебя, дурочка!» — смеется надо мной. «У меня для тебя хорошая новость». «Делись давай. Так хочется хотя бы это утро начать с хороших новостей. А пока я не видела своего сводного брата, у меня есть все шансы начать его нормально». «Мне позвонили из студсовета». «Тебе дали общагу», — торжественно сообщает. «Вау, и ты молчала?» «Вообще-то, почти сразу призналась». «Это на самом деле лучшая новость за последнее время. Когда можно заселяться?» «Да хоть сегодня. Давай сейчас заедем, оформим все документы, а там решим, на какой день наметить твой переезд». Я невольно вспоминаю вчерашнюю вечеринку и понимаю, что откладывать нежелательно. Надо бы переехать сегодня. «Придется только следующую пару прогулять», — с сожалением добавляет подруга. «Ну, там лекция по истории, думаю, можно разик пропустить. Там вроде нормальный препод». Я сразу открываю расписание и смотрю, что у нас намечено на сегодня. Всего три пары. Времени переехать будет достаточно. Замечательно. Надо бы как-то незаметно все это сделать, чтобы никто не знал, где меня искать. А маме я сама потом аккуратно сообщу. Она расстроится, конечно, но, думаю, в конце концов смирится. Мы заезжаем в студсовет. Я расписываюсь в документах, получаю пропуск, ключи и, довольная, еду на учебу. Жизнь-то налаживается потихоньку. После пар мы с Ритой сразу едем в дом отчима. С облегчением замечаю, что Тимура нет дома. Быстро собираю свои вещи, хорошо, что у меня их немного, и гружу сумки в машину. Приезжаем к общежитию уже около 4 часов дня. Берем вещи и поднимаемся на 3-й этаж, ищем комнату 306. После короткого стука в дверь вваливаемся внутрь и сразу на пороге застываем, как 2 статуи. Я стремительно краснею, а Рита выдает порцию отборного мата. Хорошо, что не громко, слышим только я и она. Там, на свободной кровати, предполагаю, что на моей, потому что она единственная в комнате не заправлена, девушка с парнем практически без одежды готовится увидеть звезды. А сейчас мы с Ритой своим появлением обломали им весь кайф. «А что, запирать двери сейчас не модно? Или отсутствие замка еще больше заводит?» Первой приходит в себя моя подруга, а я сразу обращаю внимание, насколько взвинченный и натянутый у нее голос. Что это с ней? Выражений она не выбирает и не сдерживается, а мне вообще-то с этой девушкой жить еще. Очень надеюсь, что жить придется только с ней. Не хотелось бы по ночам, лежа под одеялом, слушать, как подозрительно скрипит соседняя кровать, и слушать приглушенные стоны. Но в наше время возможно все. «Извините, что помешали», — пытаюсь сгладить углы от нашего неожиданного вторжения. «Ерунда!» — вскакивает с кровати девушка и накидывает на себя халат. «Пупсик, ты свободен. Иди погуляй». Парень встает следом за ней, ненавидящим взглядом окидывает всех троих, особенно долго задерживаясь на моей подруге, и выходит из комнаты. Похоже, мы попали в его черный список. А если учесть, какой он угрюмый и большой, то эта перспектива кажется особенно удручающей. А еще его лицо кажется мне смутно знакомым. Более того, я знаю, что встречала его не один раз, но не могу вспомнить, где именно и когда. «Ты новенькая?» Снова обращается к нам девчонка, вроде даже вполне миролюбива. «Меня Аня зовут». «Я Арина, а это Рита», — решаю ответить сама, потому что Рита, всегда болтливая и общительная, сейчас где-то зависла. «Извини еще раз за вторжение». «Вы как раз вовремя появились, я начала терять голову. Спасибо вам за это». «А вы с ним разве и не вместе?» Мое любопытство скачет вперед меня. «Нет, конечно», — отвечает со смешком. «Я просто сильно поссорилась со своим парнем и решила отомстить ему. Но это неправильно, так что все к лучшему». «Ясно», — несмело улыбаюсь Ане и чувствую, как за моей спиной ощутимо расслабляется подруга. «Не понимаю, что с ней сегодня. Может, она не очень любит общежитие?» «Ты проходи, располагайся, вот твоя кровать», — как раз показывает на ту, с которой она с парнем только что слезла. «Вот черт, неприятно. Хотя, если подумать, сколько здесь за это время было таких парочек, можно начать чесаться от нервика. Общежитие-то старое». «Да не грузись ты, у нас с ним не было ничего», — понимает меня без слов. Рита в этот момент отмирает окончательно и поворачивается ко мне, но в глаза почему-то не смотрит. «Слушай, Ариш, я совсем забыла, что обещала дедушке заехать. Он расстроится, если не приеду». «Да, конечно, ты и так мне очень помогла сегодня. Неудобно задерживать тебя еще». «Кстати», — обращается к нам Аня, — «сегодня пятница, значит, будет большая вечеринка. Пойдем?» Я поворачиваюсь к Рите и пытаю ее взглядом. «Я не смогу. А ты сходи, если хочешь. Только будь осторожна, пожалуйста». «Да что с нами может случиться?» — разводит руками Аня. «Кругом все свои да наши». Рита уходит, а я под веселую болтовню Ани начинаю разбирать сумки. Интересно, мне показалось, или у подруги что-то случилось? С тех пор, как мы зашли в эту комнату, ее будто подменили.